Насмотревшись на подруг, я решил немного ускориться со Суи. Брюнетка не могла отвести взгляда от девчонок, так что я, положив руку ей на затылок, сам притянул ее к себе, впившись в ее губы поцелуем. Из-за причуды рот Суи примерно в половину больше, чем у других, это немного странно, но лишь придает ее внешности несколько экзотичное очарование, как цвет кожи и рожки мина. А Суи кончила прямо во время поцелуя, задрожала в моих руках и сладко застонала. Может, это все чувство новизны, но это было классно. И хоть я не торопился, позволяя девушке привыкнуть, мне не терпелось продолжить. К счастью, времени у нас еще полно, вся ночь и весь завтрашний день. Обласканная Цуи была счастлива и вряд ли упустит возможность развлечься и завтра тоже. Позже мы сменили позу. Брюнетка легла на диван, и я пристроился к ней сверху. Было приятно во время соития мять ее мягкое место. Хотя, остальные части тела девушки я также не оставил без внимания, облапав ее везде, где только мог. И, возможно, природа мутации Асуи помогла ей продержаться ощутимо дольше Ачика и даже Ашида. «Ты только посмотри, они прямо как кролики», — с явной завистью в голосе протянула демонетка. В конце концов, все девушки вымотались, и мне удалось уговорить их на волшебный тройной минет. И хоть тягаться с языком Асуи девчонкам было нелегко, они старались. Правда, это могло быть лучше, если бы они не были такими уставшими. Все же, выносливость моя для них троих практически неистощима. Это может быть не так хорошо, как кажется, но пока я получаю от данного обстоятельства одно удовольствие. Нужно утром приготовить им хороший завтрак, девочки постарались. Глава 18. Героическая речь. Я был морально удовлетворен. Еще одна победа в личной жизни. Групповушка с тремя девчонками. Можно сразу добавить 10 тысяч воображаемых баллов на шкалу моего подросткового успеха. Да и девушки выглядели вполне довольными, когда проснулись, ощутив пряный аромат с кухни. Выпили они немного. Да даже если и много, они еще молоды и могут не бояться похмелья. И, это было утро понедельника. К слову, эти два дня я просыпался в одной постели с тремя красавицами. Это были самые приятные пробуждения в моей новой жизни. Если бы не недавний инцидент с Инка, я бы уже точно занялся уговорами матери насчет того, что мне нужно перебраться поближе к академии. Конечно же, чтобы всегда просыпаться в объятиях девушек. В любом случае, оставшиеся фильмы про чужого мы все же досмотрели, ну и потрахались хорошенько, конечно же. Это просто безумие. Весело прокомментировала Ашида нашу ситуацию. Мы сидели за столом. Ачика счастливо улыбалась, балдея от вкуса. Она не просто ела, а смаковала каждый кусочек. И эта картина наполняла меня радостью и гордостью за свои навыки готовки. Не зря старался. Асуи тоже нравилось, но она не так ярко это демонстрировала. Но, смотреть, как лягушонка уплетает мою стряпню, тоже было приятно. «Кстати, Цуючан, ты будешь с нами готовиться к спортивному фестивалю?» – спросил я. «Я собиралась тренироваться в воде, Ква. У вас дома есть бассейн?» – предположил я. «Не все, конечно, устанавливают у себя бассейны, даже небольшие, но для семьи с такой причудой это уже не вопрос комфорта или роскоши, а жизненная необходимость. Я так думаю. Есть озеро рядом и пруд на заднем дворе», — пояснила лягушка. «Ясно. Без воды я быстро перегреваюсь и устаю», — сообщила девушка. «Поэтому не могу долго тренироваться вместе с другими. Эй, а как насчет похода в бассейн?» — предложила Мина. «Тут недалеко есть один. Ты же хотела тренироваться всю неделю после выходных», — хмыкнул я. «Ага. Плавание развивает все группы мышц», — горделиво выдала демонетка. «Но, меня радовало, что мои девчонки не отстраняются от милого лягушонка. Это дает шанс на развитие более крепких отношений. Хотя, как только что сказала Мина, это безумие. Но, пока все идет, вроде бы, неплохо. Значит, стоит попробовать. А потом лет через 10 журналисты будут снимать про нас сюжеты, как про того индуса с полусотней жен. Хотя, насчет количества, мне сложно такое представить. Но, зато, есть куда стремиться». «О чем думаешь, Изуку?» – буднично так спросила демонетка. «Много ли 50 жен или в самый раз?» – ответил я. «Хрпффф!» – хрюкнула Ашида. «Изуку!» – возмутилась Ачика. «Только смех в глазах ее выдает. Если ты так в себе уверен!» – бесстрастно произнесла Цуючан. «Нет, это уже слишком!» – улыбнулась Мина. Отлично, они решили, что это была просто шутка. Не буду их разубеждать в обратном. Цуючан, ты теперь с нами, да? Продолжая улыбаться, поинтересовалась демонетка. Наверное, не очень уверенно ответила лягушка. Мои жены приняли тебя в гареме, но участие в этом клубе сугубо добровольное, если решишь, что это не для тебя, силой держать тебя не станем. Как это? Возмутилась Яшида. Да чтоб мы ее отпустили. Никогда. И это не твой гарем. Я и не говорил, что он мой. Улыбнулся я. И правильно, потому что вы мой гарем. Кивнула она. Мы еще пока не женаты. Дрогнувшим голосом заметила Ачика. В смысле, гарем? Мы же не арабы и пока просто, лю-любовники. Мило, конечно, но смущаться уже после того, что она навытворяла в постели. Да это просто шутка. Махнул я рукой. Для вопроса о создании семьи еще рано, как по-моему. Мы просто подростки, нам еще учиться, строить карьеру. Достаточно времени, чтобы понять, устраивают нас такие отношения или лучше искать чего-то более традиционного. Высказался. Девчонки смотрят на меня как-то странно. Изуку, а кто тебе из нас больше? Вы все классные. Ответил я, даже не дослушав вопрос. Ашида весело хмыкнула. К этому моменту все уже как раз поели, и нам нужно было торопиться в академию. Да и спортфестиваль действительно уже скоро, и девчонкам надо готовиться. Из-за подготовки к мероприятию некоторые занятия урезали, а фундаментальные учения героев и вовсе убрали из расписания. Вдобавок, тренировочные полигоны академии тоже были закрыты по той же причине. Ученикам пришлось искать свои способы. Кто-то бегал в парке и по городу, кто-то тренировался дома, в городских спортзалах, на природе. Кто-то баклуши бил. Мы тоже занимались по-своему. Как предложила демонетка, мы посещали бассейн. Но, помимо этого, девчонки частенько бегали. Асуи также тренировалась и дома тоже. Я же скорее оказывал моральную поддержку. Но, настрой девушек был заразителен, и я начал каждый день повторять свой читерский набор для поднятия физических характеристик. А секса, казалось, меньше не стало. На самом деле мы действительно уединялись теперь не так долго, зато чаще. После каждой тренировки и порой во время оной. Один раз порезвились в душевой бассейна. Вечером пошалили в парке на чистом воздухе. И на озере, во время купания. В то же время наши отношения с Инка начали возвращаться в привычное русло. В смысле, я снова делаю ей массаж по вечерам. Правда, теперь я периодически подкалываю ее пошлыми шуточками. И, все же, чувствуется, что теперь я смогу зайти дальше, пусть не сразу, но я могу быть терпеливым. Так, постепенно, подходило время фестиваля. В новостных передачах все чаще стали звучать обсуждения предстоящего события. Незадолго до этого я узнал, что на фестивале нельзя будет выступать в своем геройском костюме, только спортивная форма академии. Так-то, кажется, это было и во время прошлых фестивалей, просто я не обращал особого внимания на данный нюанс, как и многие мои одноклассники, также расстроившиеся по этому поводу. В любом случае, время подготовки близилось к концу. И, наконец-то, постарайся, я верю в тебя. Довольно позитивно напутствовала Инка, пока я собирался. Наступил тот самый день, которого ждали практически все мои одноклассники, и я в том числе. А как же вдохновляющий поцелуй, чтобы я лучше старался. Слегка смутившись, мама подошла ближе и, уже привычно обняв меня, поцеловала в лобик. Впрочем, я уже собрался, поэтому, нет, ну это никуда не годится, тогда, хотя бы, утешительный приз. Вздохнув, я опустил руку. Изуку, возмутилась Финка, просто потискал мягкую попку девушки, и возмущение ее было скорее наигранным. Либо я совершенно ничего не понимаю, либо она уже привыкла к моим подобным выходкам и с нетерпением ждет новых заигрываний. Я тебя люблю, мам. Бросаюсь в бегство. Я тоже. И она так и не может произнести это. Слово «любовь» с тех пор, как я застукал ее, стало для Инка слишком смущающим. Ничего, рано или поздно этот этап мы пройдем. А пока лучше сосредоточиться на соревновании. Вздохнув, я поспешил к академии. Электричкой я уже давно перестал пользоваться. Если для кого-то другого расстояние между городами слишком большое для пешей прогулки, то для меня это как в магазин сходить за хлебушком. Главное не бежать слишком быстро, иначе можно испортить одежду. А то бывали у меня случаи, когда моя одежда подгорала из-за трения об воздух. Должен признать, мое появление у ворот Академии было довольно эффектным. Я одним прыжком перемахнул целый квартал и поднял облако пыли с асфальта во время своего приземления. Внимание на меня обратили не только ученики Академии, но также и некоторые гости, пришедшие ради фестиваля. Я сразу приметил нескольких героев-навчиков, Древесный Камуи и Леди Гора. В их компании также был еще один знакомый мне персонаж, Десутигора. Когда-то он сказал, что я могу стать отличным героем, если пройду обучение, и добавил, что до того, как получу лицензию, лучше оставить злодеев в полиции. Эту встречу я не считал чем-то особо важным в своей жизни. В общем, здороваться с ним я посчитал неуместным. Скорее всего, он даже не помнит о той встрече. «О, это же зеленый гоблин!» — радостно воскликнула женщина в строгом брючном костюме. Несмотря на деловой стиль, выражение лица у нее было несколько легкомысленным и чуточку алчным. Наличие микрофона в руке и фамильяра оператора за спиной, как бы, намекали на ее профессию. «Ксо!» – тихо прошипел я. Дамочка из прессы поспешила прямо ко мне, явно намереваясь задать пару вопросов. И, я бы даже пообщался с ней, чисто из любви к стройным женским ножкам в колготках. Но это упоминание моей постыдной клички полностью испортило весь настрой. Я просто поспешил скрыться на территории Академии. С моими способностями это не было проблемой. «Изуку!» – окликнула меня Ачика. Быстро найдя подругу взглядом, я направился прямо к ней. От репортеров, слава великому макаронному монстру, мне удалось оторваться. С Ураракой, как и всегда, была Мина. Стоило же мне подойти ближе, как девчонки тут же полезли обниматься. Ничего такого, просто скромные дружеские объятия. «Привет, смотрю, тут все уже взбудоражены предстоящим событием. Ага, я так волнуюсь. Поскорее бы начался фестиваль. Давайте найдем Цуючан. Изукун, ты ведь староста. Куда нам надо?» «Ау, точно. Да, что-то такое я слышал», — слегка пристыженно ответил я, доставая из кармана телефон. «Ты с кем там переписываешься?» «Со своей секретаршей. Если бы я ее разу это услышала, то обиделась бы». «Да, зря я так, она хорошая. В любом случае, у своей заместительницы я узнал, что нужно нам прийти в комнату ожидания». Впрочем, блуждать в неведении не пришлось. От Академии мы проследовали на спортивный стадион. Его используют ежегодно, так что Академия постаралась устроить тут все как надо. Далеко не каждый стадион профессионального спорта может похвастаться такими размерами. Видел я как-то репортаж чемпионата мира по футболу, так там площадка была меньше и мест для зрителей лишь в половину от нашего школьного стадиона. «Смотри, нам туда». Уже внутри помещений для участников мы нашли комнату ожидания нашего класса. Да, у каждого класса своя комната. Нужно серьезнее относиться к своим обязанностям. Немного недовольно заявила я Йоразу, стоило мне войти в комнату. «Прости», — вздохнул я, — «думаю, сейчас стоит разослать сообщение остальным. Наверняка не только для нас было проблемой найти место сбора». «Я уже сделала», — улыбнулась краешком губ мама. И было в этой полуулыбке столько самодовольства, что казалось, будто девушка вот-вот раздуется от гордости. «Ага, догадываюсь, о чем она думает, что, будучи заместителем, выполняет работу старосты лучше меня, зато я популярнее. Ты молодец». Похвала была явно приятна девушке. Позже в комнату ожидания подтянулись остальные ученики, в том числе и Асуи, которая принесла бутылку с водой. Мы спокойно болтали друг с другом, пока не появился Аизава-сенсей. Он только бросил коротко, что скоро наш выход, и удалился во свояси. «Мидория». Именно в этот момент ко мне подошел Зузу. «Тодороки, если смотреть объективно, ты самый сильный противник на этом испытании». «МММ, да, я тоже так думаю, но сила — это еще не все. И я докажу это, когда обойду тебя на соревновании». «Вау, круто, постарайся, соперник», — решил я поддержать его. Зефирка неожиданно возбудилась. «Битва между мужчинами покажет, чьи идеалы сильнее. Ачика, это же не...» — замялась Фяшида. «Похоже, демонетка что-то знает о специфических вкусах своей подруги. Боюсь, в воображении Урараки мы с Тодороки делаем разные нехорошие вещи. Не хочу это знать. Но, что еще удивительней, после этой сценки на меня начал поглядывать Бакуго с такой ревностью во взгляде. Как же так? Тодороки объявил меня, а не его, главным своим врагом. Кошмар, Страсти-то какие тут расцветают. А еще, мне почему-то стало немного боязно, что в силу наших более свободных отношений девчонки могут попробовать включить в групповушку еще парней помимо меня. Хотя, это не такая уж и проблема, в смысле, пусть сперва попробуют со мной одним справиться, я их так заласкаю, что никаких сил не останется на других мальчиков. Похоже, нам пора, остальные уже выходят, заметила я Йоразу. Переглянувшись со своей заместительницей, я кивнул. Ну что, покажем им, чей класс сильнейший, бодро воскликнул я. Если смотреть объективно, сильнейшие это мы. Осталось выйти и показать остальным пропасть, разделяющую наш класс от остальных. Может, из-за того, что я сам был немного взволнован, моя речь возымела неожиданный эффект. Ощутимая легкость во всем теле сообщала мне об активации моего героического призвания, а оно имеет способность влиять на эмоции окружающих людей. В данном случае, мои одноклассники заметно приободрились и набрались уверенности по самые уши. «Да, порвем их!» – воинственно воскликнул коротышка Минета. И вся эта толпа направилась на стадион следом за мной. Уже слышен противный голос сущего Мика, и это раунд первокурсников. Ученики выходят на поле. Свет слегка ослепляет, когда мы выходим на стадион. Сколько же тут людей? У меня, наверное, столько фанатов нет в группе, определенно нет. Трибуны полностью забиты. Среди обычных людей, выделяющихся, разве что причудливой внешностью из-за мутаций, попадаются профессиональные герои, пришедшие в качестве зрителей. Их немного, но парочку я заметил. Особенно меня удивила одна семья. Знакомые лица. Это было неожиданно приятно. Морские коньки, те самые герои, которых я спас от мускула. Заметил же я их благодаря плакату внушительных размеров. Синяя молния на черном фоне. А вместе с ними был еще карапуз в фанатской футболке. Они явно пришли болеть за меня. И они определенно меня узнали. Хотя, я не то чтобы особо скрывался. А преподаватель все распалялся. Спортивный фестиваль ЮИ. Перед нами будущие герои мира. Они готовы идти по головам, чтобы прорваться к лучшим. Это наше ежегодное состязание. И сдается мне, что вы пришли сегодня, чтобы посмотреть на них, юных героев, что сорвали атаку огромной кучи злодеев своей непреодолимой волей. Это явно был жест в нашу сторону. Через другие ходы стадиона на поле выходили ученики других классов и курсов. Вот и малышка Хацуми выглядит серьезно настроенной, хотя ее одноклассники не проявляют особого рвения. Не похоже, чтобы ученики факультета поддержки рассчитывали на первые места. И это класс 1А. Мик явно нас выделял. И зрители разразились одобрительными криками. Мои одноклассники, по большей части, явно начали мандражировать. Сможем ли мы выложиться на полную, когда на нас устремлено столько взглядов? Протянул Ида. Ха. Они просто смотрят. Это лучше, чем толпа негодяев, пытающихся нас убить, заявил я. Если вам страшно, то пусть страх придаст вам сил, сделает вас быстрее, ловчее, хитрее, в конце концов. Заткнись, пробурчал Кацуки. Мы лучшие, это и так всем ясно. Точно подмечено, Каччан. Смотри, не отставай слишком сильно. Удивительно, но ответил Бакуго мне лишь спокойным уверенным взглядом. Я был ошарашен. Что произошло? Неужели он настолько вырос за прошедшую неделю, что перестал реагировать на детские подначки? Это определенно тот же Кацуки, точно не попаданец, но он будто морально вырос, перестав быть капризным ребенком. Хмм, а стоит ли так сразу отбрасывать идею с попаданцем? Да нет, бред какой-то. И за ними идут класс ВА, за ними СДИ и из факультета общего образования. От громких воплей нашего учителя английского я поморщился, прикрыв уши. К слову, ученики других факультетов были явно недовольны тем, что Мик так явно выделял наш класс. И если к геройскому факультету в целом относились как к сильным конкурентам, то на нас смотрели с особой ревностью. Тем временем учитель также представил классы факультета поддержки. В итоге все внимание было обращено на судейскую панель, когда экспрессивная речь Мика была прервана свистом плети. «Так, так, угомонились, детишки!» Прозвучал глубокий сладострастный голос. «Вау! Моя любимая школьная учительница, Кайма Немури, молодая девушка в латексном костюме, в высоких сапогах, наручниках, с ошейником. Героиня 18+, полночь. Это же полночь. Героиня для совершеннолетних. Куда директор смотрит?» Мы же только первый курс, мы еще не совершеннолетние. Эй, искренне возмутился я. Прекратите там, она хорошая. Пф, зафыркала моя демонетка. Не мури же как хлестнула плетью, что все ученики сразу вжали головы в плечи. Я здесь на законном основании. Обиженно выдала девушка. И, сейчас выступит представитель первых курсов. Из Укумидория из класса 1А. Хлыст свистнул в мою сторону, отчего у меня внутри растеклось сладкое томление. Немури, лучший преподаватель, о котором я мог только мечтать. Но, стоп, что она сказала? Как староста класса я беспомощно посмотрел на своего заместителя. Я ее разу виновато отвела взгляд. Очевидно, что она знала о том, кого выбрали представителем, но забыла сообщить об этом самому представителю. Или не захотела. Обреченно вздохнув, я собрался с мыслями и вышел к платформе. Мидория наш представитель. Ага, ну, это и не удивительно. Он занял первое место на экзамене. Все это внимание смущало меня все сильнее и сильнее. Голова кругом не шла, но, все равно, мне было как-то не по себе. У меня нет подготовленной речи, значит, придется импровизировать. Вроде бы подбадривать одноклассников получалось, тут можно делать так же, только слушателей гораздо больше. А вокруг стало вдруг как-то тихо. Даже зрители уже не так громко шумели, ожидая моей речи. Так, спокойно, надеваем маску героя грома. Делаем вид, будто меня все это вообще никак особо не волнует. Похоже, особой формальности тут не требуется. Протянул я, демонстративно осмотрев судью. Немури несколько возмущенно вздернула носик, скрестив руки на своей объемной груди, обтянутой облегающей тканью. Ничего не имею против. Вы хорошо выглядите, Немури-сан, и обращаюсь я так формально только из уважения. Мне немного сложно быть столь официальным с такой молодой девушкой. По реакции своих девчонок я вдруг понял, что флиртую с учителем, на глазах миллионов людей. Ашида просто заливается беззвучным смехом, не в силах вдохнуть ни толики кислорода. Урарака разинула рот в изумлении. Яйоразу, хоть еще и не моя девушка, тоже проявила весьма красноречивую реакцию, прикрыв лицо рукой и пристыженно покачав головой. Ей стыдно, что у нее такой староста. ГХМ. Пора сменить тему. В общем, для меня, как и для всего первого курса, ну или почти всего, это первый спортивный фестиваль ЮИ. Мой класс уже успел заявить о себе, это верно. И теперь за всеми нами наблюдают более пристально. Но, это лишь возможность. Покажите себя. Продемонстрируйте всем этим людям, на что вы способны. Хотя, это, конечно же, не значит, что у вас есть хоть какие-то шансы догнать класс 1А, ведь мы лучшие, просто, надеюсь, вы будете отставать не слишком сильно. Ха-ха, кстати, это же прямая трансляция, верно? Меня уже просто понесло. Мне было стыдно, я волновался и продолжал свою речь, не в силах остановиться, хотя пора бы. Правда, полночь задорно улыбалась, показывая мне большой палец, так что, я полагал, что мое выступление было не так плохо, как могло бы быть, особенно учитывая мою неподготовленность. Да, твою речь видит вся страна, подтвердила Немури. Ха, тогда, мам, я тебя люблю. Ты самая классная мама на свете, хочу, чтобы все об этом знали. Представляю, какое у нее сейчас должно быть лицо. Но, да-да, вернемся к фестивалю. Собственно, я уже все сказал. Просто постарайтесь, выложитесь на полную, ребята. Мне было уже не так плохо, как в начале речи. Навык героизма поднимал боевой дух. Полагаю, отчасти благодаря этому навыку ученики первого курса не освистали меня, а поддержали одобрительными выкриками. Даже те, кого я, вроде как, подначивал. Хоть они и огрызались, но делали это весело, без обиды. А зрители же ревели, кричали, пищали, гудели, звенели, трубили, визжали, свистели, клаксонили, в общем, выражали свои чувства самыми разными и неожиданными способами. Прямо футбольные фанаты. Хотя, их реакция вызвана, скорее, не столько моей речью, сколь предвкушением начала фестиваля. Отлично, тогда мы можем приступить к первому этапу. Взяла слово Немури. Наконец-то, теперь мне пора спускаться отсюда. Глава 19. Героические бега. Немури не дала нам и секунды на передышку, объявив начало первого этапа сразу после моей речи. Судья активно размахивала своим кнутом перед детьми. И, полагаю, первое испытание будет рассчитано на то, чтобы отсеять большинство первокурсников. Что же, приступим к отборочным испытаниям, бодро заявила Полночь. Множество ребят полегло здесь в слезах, и в этом году первым испытанием будет. Каима взяла небольшую драматическую паузу, после чего указала на большой экран стадиона. Это бег с препятствиями. Та же фраза появилась на экране. Собственно, я уже прикидывал, как может проходить это испытание. За свою победу я не волновался. Вряд ли в академии найдется кто-то быстрее. Разве что какая-то особая скоростная причуда. В любом случае, меня больше волновали девочки. Как они пройдут испытание? Технически, я могу хоть всех троих на себе пронести, но это будет как-то неприлично. В смысле, я так только самих девчонок унижу. В этой гонке участвуют все 11 классов первого курса. Трек в 4 километра вокруг стадиона. И, конечно же, свобода действий распространяется и на это испытание. Вы можете делать все что угодно ради победы, пока остаетесь на треке. Используйте свои причуды. А теперь, пора начинать. На старт. Сбоку открылись огромные механические ворота, ведущие на трек. Девчонки, справитесь. Обратился я к своим подругам. Ха, не недооценивай нас, мы покажем, на что способны. Отозвалась Фяшида. Верно. По стадиону раздался гул сигнала. Внимание! Кричит Немури в предвкушении. И новый сигнал, дольше и противнее предыдущего. Марш! И все же, я не мог удержаться, чтобы слегка не подыграть своим подругам. Проход на трек был слишком мал для всей нашей толпы из 11 классов. А я не рванул сразу и проходил через ворота практически наравне со всеми. Естественно, в таком узком переходе образовалась жуткая давка. Но, так как меня никто не мог сдвинуть силой, я стал живым препятствием, за счет которого у некоторых моих одноклассников появился шанс вырваться вперед на старте. Но не все думали о помощи другим. А, черт, какого черта? Земля обледенела, покрывшись коркой скользкого льда. Тодороки вырвался вперед, превращая саму дорогу в препятствие. Многие начали поскальзываться и падать, а у кого-то ноги и вовсе примерзли к полу. Тодороки-сан, гад! С веселым возмущением высказалась Фяшида. Ее тоже приморозило к полу, но девушка быстро справилась с этим благодаря своей кислоте. А вот Ачика вовремя подпрыгнула и после сумела удержать равновесие на льду, проскользив по нему через весь проход. «Ха, так просто тебе от нас не оторваться!» Поспешил я догнать ледяного принца. И не только я. Может, это так опыт боевого столкновения сказывается, или же наш класс сам по себе был так хорош, но... Многие мои одноклассники и сами легко справились с ловушкой морозильника. Я ее разучу ли не на рефлексах вырастила из руки шест, с помощью которого избежала момента заморозки, подскочив вверх и перепрыгнув зону льда. Многие также умудрились избежать заморозки ног к полу, просто вовремя подпрыгнув. Аима сразу же вдарил своим бластером, одновременно рванув вперед и ударив по одному из отстающих. Ханта изображал Человека-паука, выпустив свои ленты в стены прохода и пролетев по ним, как на тарзанке. Про Асуи можно даже не говорить, она та еще попрыгунья. Динки провел разряд и не только разбил лед на своих ногах, но еще и вырубил с десяток конкурентов. Фумикаге раскидал окруживших его учеников тенью и с ее же помощью высоко подпрыгнул, пересекая опасную зону. Это те, кого я заметил, что с остальными, не знаю. Ну и еще Бакугоу. Да от меня ты не убежишь двумордой. Взревел Бамбукан, вырываясь вперед на взрывной волне. И то, что от его взрывов отбрасывало других учеников только в плюс. Ведь Кацуки летит вперед, а их бросает назад. Правда, это и нашим тоже мешало продвигаться, но они уже привыкли к Бакугоу и лучше справлялись с его взрывами. Разумеется, многие из нашего класса прошли. Вздохнул парень, оглянувшись. Но вас гораздо больше, чем я ожидал. И все это на бегу. Мы прошли уже некоторое расстояние, а впереди показалось первое препятствие. «Эй, со мной этот трюк не пройдет до дороги!» Вопил несущийся изо всех сил Минета, попутно швыряя вперед свои липкие шары. Он был так сосредоточен на погоне за морозильником, что не заметил, как к нему подскочило препятствие. «Виноград!» Хотел что-то сказать коротышка, но его перебил удар металлической клешни. Это были дроны злодейца вступительного экзамена. И один такой прямо сейчас немножечко помял коротышку Минору мощным ударом манипулятора. Но это были цветочки, таких мелких дронов была всего парочка. Основным препятствием был десяток нулевых злодеев, тех самых гигантских роботов, один из которых был на экзамене и чуть не задавил Ачика. «Откуда у них деньги на все это?» – ошарашенно выдала мама. «И это говоришь ты», – усмехнулся я. «Девушка, способная создавать различные высокотехнологичные предметы с помощью своей причуды. Ладно, не скучайте без меня», – а я вперед побежал. Машу рукой девчонкам. И, слегка пригнувшись в позицию спринтерского старта, срываюсь вперед ракетой, снова напомнив окружающим, почему я выбрал себе псевдоним «Гром». Мощная ударная волна откинула некоторых моих одноклассников, но они успели подготовиться и никто не пострадал. Главное же, грохочущие торнадо раскидало стоящих на моем пути роботов. Впрочем, раскидало не всех, они слишком большие и массивные. Благодаря моему рывку следом смогли пройти лишь несколько учеников, прежде чем стальные титаны снова преградили путь остальным. Рванул я на пару мгновений, чтобы создать волну, но после замедлился, чтобы оценить произведенный эффект. «Я тебя догоню, чертов ублюдок!» — отдаленно звучал отчаянный вопль Кацуки. Но, после я уже не слышал, так как снова ускорился, преодолев звуковой барьер. То есть, вопли отстающих до меня просто не успевали добраться, я был быстрее. Пара мгновений и я вышел к следующему препятствию. Обширный каньон с множеством скал, соединенных канатами. Очевидно, создали это препятствие с помощью весьма интересной причуды. Но, если для кого-то другого это и было препятствием, то точно не для меня. Перемахнуть разом через весь каньон было несложно. Только, дальше я бежать не стал. Теперь было ясно, что на первом курсе нет никого с достаточно скоростной причудой, чтобы обойти меня. Так что, я мог себе позволить немного расслабиться и посмотреть, как с этим испытанием справятся другие. А еще я немного боялся, что кто-то из моих девчонок может сорваться с каната и рухнуть вниз. Ну и не только из моих. Тем не менее, я не пожалел о таком решении. Вдобавок, тут было на что посмотреть. Дожидаться лидеров забега пришлось около минуты. А потом, яху, это мои супер милые малыши. Появился второй лидер забега, безумный техник, Хацуми Мей. Как ученику факультета поддержки ей разрешили использовать свои собственные изобретения. И она дала жару. Базовая модель экзоскелета, без брони, но с альпинистским снаряжением и левитирующими ботинками. К слову, саму концепцию экзоскелета девчонка, можно сказать, обкатала на мне. И именно благодаря этим примочкам она могла развивать просто безумную скорость. Ни Тодороки, ни Бакугоу, просто не могли угнаться за ней. И вот, напрочь игнорируя канаты, она использовал крюк-кошку, чтобы разом перемахнуть через несколько скал. Так, в пару рывков, она преодолела весь каньон. «Мей, это было круто. Ты просто супер!» – выразил я свое восхищение. «Ха! Надеюсь, технические компании, наблюдающие за фестивалем, думают так же. Теперь я второй». Хоть девушка мне и ответила, для этого она лишь слегка замедлилась, а потом снова погнала вперед на полной скорости. «Не страшно, я легко ее догоню и обойду. А пока, наблюдаю дальше». Следом за Мей шел, как раз, Зузу. Парень сходу взбежал на канатный трос и быстро прошел каньон. А ведь тут ему причуда не помощник, чисто за счет прекрасной координации и чувства равновесия справился. Следом за ним прошла Асуи, для которой это препятствие не было препятствием. Ашида повторила подвиг Тодороки, все же, она самая тренированная девчонка в нашей группе. У Ачика было преимущество в подходящей причуде, она обнулила свой вес и легко прошла по канату с помощью рук. У Яйоразу тут никаких проблем. «Эй, а ты чего тут встал?» – удивилась подбегающая ко мне Мина. «Просто хочу посмотреть, как остальные справляются», – отвечаю ей. «Да и испытание опасное, вдруг кто пострадает? Хах, ну ты, блин, даешь». В ответ я по-джентльменски поклонился, снимая воображаемую шляпу. «Какой есть? О, вот об этом я и говорил». Бакугоу, как всегда, прорывался, не оглядываясь ни на кого. И от очередного его взрыва с каната сорвалась милашка Тору. Да, она невидимка, но ведь на ней была спортивная форма, так что, потерять ее из виду было сложно. Ее причуда никак не могла спасти девчонку из этой ситуации. Вообще, вряд ли организаторы хотели кого-то убить этим испытанием, но покалечиться она вполне может. При наличии исцеляющей девочки Академия может позволить такой риск. «Хэй, ты как?» Улыбаясь, подхватил я падающую девушку. «Ой, я...» Попыталась ответить девушка, но тут я оттолкнулся от одной из скал. Киа! Это было покруче всяких аттракционов. Хагакури отчаянно вцепилась в меня, позволив мне оценить приятную мягкость ее тела. И грудь у девчонки вполне заслуживает внимания. А то, что ее не видно, только распаляет желание исследовать тело девчонки на ощупь. Можно не благодарить, говорю однокласснице, поставив ее на землю. Спасать милашек из беды — это мое хобби, ничего особенного. Прости, испытание. Да ладно, Немуритян ведь сказала, что можно делать что угодно, значит и помогать другим участникам тоже можно. Изуку, ты так проиграешь, кричала мне, уже прошедшая далеко вперед, Ачика. Да, точно, извини, Торучан, мне еще нужно обойти всех к финишу, так что, я побежал. Оставив полувидимку, я наконец-то вернулся в игру. Не превышая скорости звука, чтобы не раскидать всех участников с трека, я рванул вперед. Такой скорости, все равно, было более чем достаточно для того, чтобы обойти всех возможных соперников. Знаете, это довольно приятно, бежать так быстро, что ветер обдувает твое лицо. Чувствуешь себя прямо сверхчеловеком. А, ну да, точно. В считанные секунды я оторвался от основной массы бегунов. Вот уже видно третье и последнее препятствие на трассе. Прикольное минное поле. Мейчан круто обгоняла остальных, и мины на нее не реагировали, ведь благодаря своим ботинкам она могла лететь на небольшой высоте от земли. Конечно, бежать с помощью искусственных мышц экзоскелета удобнее и быстрее, но чтобы преодолеть такое препятствие, она задействовала ботинки. А свой полет девчонка контролировала с помощью крюков. Это был ее дебют. Самодельный костюм Мей был просто поразителен, как на мой взгляд. С такой экипировкой даже обычный человек сможет стать превосходным героем. Думаю, техкомпании обратили на нее внимание, как и хотела девушка. Я же, добравшись до минного поля, чисто ради интереса наступил на одну из мин. Хоть они и были зарыты песочком, участки с минами были хорошо заметны. Если сильно не гнать, эту зону можно пройти без проблем. Вот только, это ведь соревнование. Пуф, хех, прикольно. Мины взрываются безвредным цветным дымом. Хотя, кое-какая сила у них есть, и мины могут задержать многих участников. Главное, я для себя определил. Эти мины не смогут серьезно кому-то навредить, и присутствие защитника прекрасного здесь не требуется. Да и нет на это времени. Потому, я поспешил догнать девушку-техника. И, поравнявшись с ней, я ненадолго замедлился, чтобы перекинуться с девчонкой парой слов. Ты все еще впереди, ха, я так и думал, ты самая крутая девчонка на этом этапе. Неоспоримая правда, бодро отозвалась Мей. Мои малыши превосходны. Что же, буду ждать тебя на финише. Эй, я еще могу. Окончание ее фразы я уже не услышал. Вырвавшись вперед на достаточное расстояние, я разбил звуковой барьер и одним мгновенным рывком достиг финишных врат, которые представляли собой точно такой же проход, как и на старте. И стоило мне прорваться на стадион, как сразу же я услышал голос сущего Мика, который, очевидно, комментировал тут весь забег. Мидория Изуку. Да ладно, это было понятно с самого начала, верно. Даже не поспоришь. Хи-хи. Я вторая. Явно красуясь, заявилась на стадион Хацуми. Девушка использовала свои крюки и левитирующие ботинки для выполнения трюка. Пронесшись через проход, она совершила двойное сальто в воздухе. Явно демонстрирует возможности своих игрушек будущим спонсорам и инвесторам. И, несмотря на то, что я ее обогнал под конец, девушка была весела и просто лучилась восторгом. Я поднял ей навстречу раскрытую ладонь, и девушка тут же воспользовалась возможностью, дав мне 5 прямо перед приземлением. Поздравляю, ты реально была хороша, ты тоже выступил превосходно. Тогда ты ведь не просто так задержался, верно? Хотел показать профи, что ты настоящий герой, помогающий другим даже на соревнованиях. Это было круто. Думаю, предложение от лучших агентств на стажировку ты уже заработал. Ох, меня интересует только одно агентство. Надеюсь, они мной заинтересуются. Вздохнул я. Хочешь попасть к старателю? Первое агентство по количеству пойманных злодеев. И, в принципе, самое престижное, особенно, если ты хочешь заявить о себе, как о герое боевого типа. Но, вообще-то, я думал о диких кошках. Они классные. Я в детстве об этих девчонках фантазировал. К этому моменту как раз подоспели остальные. Тодороки и Бакуго вместе делили третье место. До самого финиша было непонятно, кто из них придет раньше, они постоянно обгоняли друг друга. Сперва Зуко впереди, но вот его обошел на взрывной волне Бакугол. Шата его догоняет и обходит, но Кацуки снова совершает взрывной рывок. В итоге первым прорвался подрывник, чем явно шокировал холодильника. За ними пришли и остальные. Особенно меня удивила Асуи. Она хоть и отставала от лидеров, но пришла пятой. Девчонка сильно устала, и взгляд у нее расплывался, но, все равно, она молодец. И уже потом все остальные. Уставшие от забега, но, не то что все довольные. Просто уставшие. Хух. Подошла ко мне Урарака. Хорошо сыграно, Изуку. Девушка тяжело дышала, но явно была рада тому, что пришла среди первых. Ага, погодите, я сейчас. Подскочив с места, я метнулся прямо к платформе судьи. Просто тут обнаружился столик с множеством пластиковых бутылок, наполненных водой. Здравствуйте, полночь Синси. Я могу взять парочку. Указываю на воду. Только одну. Улыбнулась девушка. Окей, только я не себе. И схватив сразу несколько бутылок, рванул обратно. Ква. Да, это тебе. Передаю одну Асуи. Я ведь помню о том, что без воды она сильно устает. Вот и остальные подходят. Да, мы объявим результаты позже. А пока можете отдохнуть, ребята. Собственно, мы уже отдыхали. Спасибо. Поблагодарила меня Цуючан, осушив полбутылки в один присест. Кивнув лягушонке, я также вручил водичку Ачика и Мина. И еще одну Яйоразу. Не только потому, что она мой заместитель, но еще и потому, что она явно устала бежать с таким грузом. Отцепись ты уже. Вздохнула девушка. Двух зайцев. Пробормотал Минета. Он явно был не в себе. Возможно, сотрясение из-за удара дрона. В общем, парень по-своему вырвался в первую двадцатку, оседлал мою сексуальную помощницу. Мелкий засранец. Приклеился к ее заднице своими липучками и прокатился. А ну слезай. Потянул я его. Не слезу. Заупрямился парень. Я почувствовал себя неожиданно беспомощным. Если он так и не отпустит мама, а я попытаюсь его оторвать, то скорее сорву с девушки одежду, к которой приклеился Минета. «Слезай», — говорю, — «она моя, Мидория», — вяло возмутилась уставшая Яйоразу. «Моя заместительница», — добавил я. Мама была слишком вымотана, так что такая поправка ее полностью удовлетворила. «Ах ты, проклятый Казанова, как же я тебя ненавижу!» Загробастал себе сразу двух красоток, и еще к другим девчонкам клеится, и к преподавателям. «Ты хоть представляешь, как мне завидно?» Это был крик души. Коротышка чуть ли не рыдал от расстройства. В итоге мне надоело, и я просто схватил его за лицо и потянул. Твое негодование понятно, но это не повод докучать нашей красавице. Мхвых. Парень продержался недолго. Когда ему стало не хватать кислорода, Минета отцепился сам. И в качестве некоторого утешения я вручил ему оставшуюся бутылку с водой. Что-то плохо ты выглядишь. Тебя надо показать исцеляющей девочке. Вон она, девочки. Пошли, выделил для себя самый главный парень, определенно, тот удар явно сказался на его интеллектуальных способностях, ведь не мог же он забыть о том, кто такая исцеляющая девочка, в любом случае, во мне, похоже, взыграли инстинкты старосты, вот и принялся всем помогать, попутно заметил Иду, с парнем было все в порядке, только злился немного от обиды, что со своей причудой пришел не вторым и не третьим, уступив даже лягушонке. А еще, среди финалистов обнаружилась знакомая девушка, Ибара Шазаки, подруга Киндау. Да и сама Ицуки тоже была здесь, как и Юичка. Красотки из 1В. Тем временем я доставил коротышку к целительнице, которая быстро подлатала парня. Сам Минору даже как-то не обратил внимания на то, кто его лечил. Только после исцеления он начал приходить в себя. Успокоившись на этом, я отправился к Асуи. Ко мне также присоединились Ашида и Урарака. Было весело, да, улыбаясь, вопрошала Ачика. Еще как, весело ответила Мина. Неплохо, согласился я. Цуючан, несмотря на выпитую воду, чувствовала себя плохо. Присев у стены стадиона, она медленно приходила в себя, но взгляд ее все так же был уставший. Надо было сохранить силы, выдохнула лягушонка. А ты, не хотела отставать, Асуи подняла взгляд на меня. Протянув руку, потрепал девочку по голове. «Молодец, ты хорошо постаралась, но, в следующий раз, лучше побереги себя, ладно, ква, согласно кивнула Цуючан. «Эх, были бы на мне мои ботинки от геройского костюма», — посетовала Мина. «Я вспомнил, что у нее там особая обувь, пропускающая кислоту. Учитывая, что Ашида может в некоторых пределах контролировать свойства выделяемой кислоты, ей несложно превратить ее в скользкую слизь. То есть, она могла бы проскользить часть трассы как на коньках». Тем временем была составлена таблица финалистов. На экране стадиона начали появляться фотографии и имена участников. Первым показали меня. Честно говоря, выглядел я на этом кадре глупо. Девчонки захихикали. «Это когда ты флиртовал с полночью», — заметила Ашида. «Я не». Попытался я отрицать, но понял, что бесполезно. Пф. Дальше начали появляться изображения других участников. Хацуми Мей, Бакугоу, Тодороки, Асуи и далее по списку. Ачика пришла 13-й, а вот Ашида – 18-й. Но, в целом, в списке финалистов оказались все ученики 1-го класса, большая часть из 1В, ну и только двое не с геройского факультета. Хитоши Шинса с общеобразовательного, тот самый Дылда, объявивший войну нашему факультету. Ну и Хацуми Мей, чемпионка факультета поддержки. И, первые 42 места получают право идти дальше, сообщает Немури. «Мне жаль, ребятки, но те, кто не дотянул, не прошли. Но, не огорчайтесь, у вас еще будет шанс». Многие действительно были расстроены. Итак, а теперь пора перейти ко второму, финальному, этапу отборочных соревнований. О, сейчас будет весело. Что же это будет? Я уже знаю, но мне не терпится посмотреть на ваши лица. А она все оттягивает момент, дразня участников и раззадоривая зрителей. В любом случае... В своих силах я уверен, какое бы задание нам ни дали. Главное, чтобы на второй этап какой-нибудь Орочимару не приперся. Глава 20. Героическая конница. Театрально взмахнув плетью, полночь указала на экран. Второе соревнование. Это немного не то, чего я ожидал. Но, не вижу тут ничего невыполнимого. Хотя, в прошлой школе я такие игры особо не любил. Ну, тогда у меня и друзей особо не было, зато теперь есть подружки. Вообще, испытания не очень оригинальны, но исполнены интересно. Битва человеческих конниц, удивилась Асуи. Но это не та игра, в которой можно участвовать индивидуально. Разве она подходит? Да ладно, все равно будет противостояние между командами. Пожал я плечами. Верно, и... Тут слово снова взяла судья Немури. Вы сможете свободно создавать команды, начиная с 2 человек и до 4, чтобы оформить свое построение. Правила такие же, как и в обычных битвах человеческих конниц, то есть, вам нужно выхватить головную повязку у всадника другой конницы и сохранить свою. У каждого построения будет определенный запас очков, зависящий от предыдущего испытания. Значит, количество очков, получаемых за повязку, будет зависеть от участников построения, предположил Такаеми. «Эй, хватит говорить то, что должна говорить я», — возмутилась учительница. «Но да, это так. Если у вас 42 место, то ваше участие добавляет 5 очков к построению. 10 за 41 место, 15 за 40 и так далее. Но, это не касается первого места. Выигрышный билет на 10 миллионов очков». На мгновение вокруг меня воцарилась тишина. Девчонки были удивлены. Другие бросали на меня обеспокоенные или же алчные взгляды. Отстающие видели во мне тот самый выигрышный билет, дающий первое место на этом испытании. Бакуго уже прикидывал в уме, как ему заполучить эти очки. Победа над Омной для него это дело чести. И, похоже, не только для него. Тодороки также не сводил с меня сосредоточенного взгляда. Да, мы все видели, на что способен этот милый парень, но для некоторых из вас это шанс пройти в финал, выдала героиня для совершеннолетних. Похоже, мои заигрывания дали свои плоды. Меня назвали милым. Дальше она начала объяснять различные нюансы, касающиеся распределения очков, и уточнила одну особенность. Даже потеряв свою повязку, построение продолжает участвовать в испытании, даже если построение будет нарушено, но всадник не коснется земли, они все равно продолжат. Это несколько усложняет игру для многих. К слову, некоторые уже начинают объединяться в группы. На меня же большинство косится с некоторой опаской. С таким количеством очков моя команда определенно станет всеобщей мишенью, поэтому большинство учеников опасаются идти ко мне. Хотя, какое мне дело, у меня есть мои девчонки. Как раз 3 штуки. Использовать причуды, разумеется, дозволено, но если будете атаковать других участников с угрозой для жизни, будете дисквалифицированы до конца испытания. Предостерегла Немури напоследок. А теперь у вас 15 минут на переговоры и формирование построений. Всего 15. Опешила Ачика. Те, кто уже и так приглядывался к союзникам, сразу собрались вместе. «Девчонки, вы со мной?» «Да», тут же отозвалась Ачика. «Если выбирать, я лучше буду в команде с друзьями». «Друзьями», весело оскалилась демонетка. «Ну, а мы справимся», засомневалась Цуючан. «Тут даже думать над стратегией особо не нужно. И так все очевидно. Я в основе, Мина и Ачика по флангам, а ты будешь наездницей». «Я», удивилась лягушка. «Да, ты поменьше, вдобавок, можешь использовать язык, чтобы срывать повязки других игроков, а нам нужны повязки. Если мы сохраним свои очки, то уже будем на первом месте». «Ну, можно и так». Собственно, такой группой мы и направились к судье, чтобы зарегистрировать наше построение и получить повязку. Правда, на половине пути к нам вышла Хатсуми. Вид у нее был серьезный. «Ну же, мистер первое место, возьмешь меня в свою команду?» Улыбаясь, обратилась она ко мне. Подойдя еще ближе, она дружески приобняла меня, перекинув руку через плечо. «Сейчас ты приковал к себе всеобщее внимание. Позволишь и мне погреться в лучах славы. Тогда еще больше людей обратят внимание на моих крошек. Извини, но мы же хорошо ладим, да. Я могу предоставить тебе особые услуги, я ведь уже знаю, чего ты хочешь». Говоря это, Мей слегка опустила руку и прижалась ко мне сбоку. Какие у нее потрясающие сиськи, и как же мне хотелось согласиться. Но, стоящие рядом девчонки сейчас придут в себя после шокирующего предложения Хатсуми, и до того, как это произойдет, мне лучше тактично отказаться. Да, я хочу заполучить Мей, но не так, чтобы поставить под угрозу безумные групповушки с моими подружками. В смысле, я честный джентльмен, верный своим женщинам. Мей, твое предложение, конечно, очень заманчиво, но подумай-ка хорошенько еще раз. Нашел я выход. Если ты будешь в моей команде, то останешься в моей тени, понимаешь? Но ты и сама по себе классная. Второе место — это не слабо, и если соберешь свою команду, то блистать в ней будешь уже ты. Понимаешь? И раз уж пошли такие вольности, я тоже позволил себе положить руку на талию девушки. Надеюсь, девчонки мне это простят. Ты прав, осознала Хатсуми. Я должна была сама это понять. Мне нужны мелкие сошки в команду. И совершенно не обращая внимания на моих девчонок, она выразила благодарность поцелуем. В щечку. Наглость или непосредственность. Ведь после этого она сразу же развернулась к моим подругам. Они даже возмутиться не успели, как безумный техник обратилась к ним. Зефирка. Пинки. Давайте играть в команде. Мы мелкие сошки. Немножко обиделась Урарака. Нет-нет. Развеселилась Фяшида. «У нас уже есть команда, ищи других помощников для своей блистательной персоны». И помахала рукой так, мол, кыш отсюда. «Ау, жаль, а ты?» Мей сразу переключилась на лягушонку. «Она с нами», — заявил я, приобняв брюнетку. «Ясно», — разочарованно вздохнула Хатсуми. «Наконец-то она ушла в поисках других помощников. И что это было?» — полюбопытствовала Ашида. «Кажется, она на меня запала. Пф-ф-ф. Ха-ха». Ачика ничего не говорила, но ее выражение лица отчетливо проецировало фразу «не пущу». Это было так мило, что мне захотелось ее обнять прямо здесь. Но, все же, я хочу оставить некоторые вещи между нами, не делая их достоянием общественности. Даже если все узнают о наших отношениях, это не значит, что мы должны начать лизаться у всех на виду. И если просто обняться по-дружески в классе можно, то на глазах миллионной толпы, нет-нет, я стесняюсь, это у вас всегда так, поинтересовалась Фясуя у демонетки. Ага, хмыкнула Ашида, вообще-то, я должна злиться из-за этого, но почему-то мне весело, я уже привыкла, вздохнула Урарака. Это просто безумие, мы ненормальные, ква, точно подмечено, подмигнула Мина. Они у меня классные девчонки, в конце концов, мы добрались до платформы и записали нашу команду. И получили повязку с самым большим количеством очков. К тому времени Мей тоже собрала свое построение. Многие были не против присоединиться к девушке, занявшей второе место. Тем более, что она снабжала команду своими устройствами. Многие наши одноклассники просились в команду Бакугоу или Тодороки. Шата собрал в команду Каминари, Яйоразу и Тенья. Так-то, они могут создать мощное построение. Ирида обеспечит мобильность. Мама своей причудой на все случаи жизни вообще полезна в любой команде. Динки может вдарить электрошоком, правда и по своим тоже. Может они нашли способ защититься от этого. Ну и сам Тодороки, ходячая артиллерия. Бакуго вообще отличился. До начала еще 10 минут, а он уже сидит верхом на Эйджира, тот рыжий парень с защитной трансформой. По бокам Кацуки поддерживает Сата, тот еще качок, и Аджира, парень с хвостом. В общем, чисто мужицкое построение из брутальных мужицких мужиков. Все в той или иной мере качки, особенно Сата, который уже похож на гору мышц, в то время как остальные скорее поджарые и крепкие парни. Бакугоу-сан прямо пылает боевым духом, выдала Ачика. И, она порой поглядывала на эту группу заинтересованным взглядом. Нужно как можно быстрее заласкать ее, иначе решит, что раз мне можно групповушку с тремя девчонками, то и ей можно будет групповушку с четырьмя парнями. Хотя, может тут другой вопрос. Она ведь любит боевики и фильмы про боевые искусства, и про самураев. Впрочем, построение Бакугоу быстро распалось. Похоже, это было что-то вроде репетиции. Также я заметил, что Хагакури тоже собрала себе команду. Или, точнее, ее затянули в команду. Полувидимка стала наездницей в команде Мей. Собственно, Хацуми шла впереди, облаченная в силовую броню. По сути, это был ее экзоскелет с предыдущего соревнования, но с установленными бронепластинами. Слева полувидимку поддерживала Кика, подключившая свои ушки-штекеры к устройству, предоставленному нашим безумным техникам. А справа была брюнетка с волнистыми волосами из один в класса. И все вместе они превращали свое построение в шикарный бронепоезд. Тем временем, выделенные нам 15 минут подходили к концу. Сотриголова, просыпайся, 15 минут уже истекли, пришло время битвы. На экране стадиона появился обратный отсчет, ровно 1 минута. Ха, надеюсь, вы уже составили команды. Мы приступаем по окончанию отсчета. Да начнется веселье. Как же от него уши болят. Пожаловалась Ашида. Ага, ладно, девчонки, начинаем. Остальные группы тоже начали собирать свое построение. Безграничное слияние. Изуку. Вздохнула Ашида. Ха-ха, мой бур пронзит небеса. Развеселилась Урарака. Это реальное мужское слияние. Мы же девушки. Магма течет в наших венах, раскаляя сердца. Ква. Изуку, у нас получится. Я сомневаюсь. Ачика, ты можешь не верить в себя, но, тогда, хватит уже, перебила нас демонетка, надоели, ха-ха, ладно, все, прекращаем, улыбнулся я, но, какая ностальгия, помнится, мы с Кацуки в детстве также прикалывались, да, ну, он тогда еще говорить нормально не умел, и ходить тоже, похоже, Бакугоу это услышал, Деку, уничтожу, взревел блондин, кажется, он смущается. Теперь он точно будет охотиться за нами, вздохнула Асуи. Девчонки с ней согласились, да он и так стал бы, хмыкнул я, это же Бакугоу, и правда, признала Ачика. А обратный отсчет уже показывал единичные цифры, комментаторы распаляли зрителей. Ну, правда, старался только Сущий Миг, а его помощник Аизава Сенси, старался не очень. Все построения заняли начальные позиции на стадионе. Итак, Мина, приготовься брызгаться. Ачика, обнулишь вес девочек по команде. Да, кивнула Урарака. Суючан, я готова, заявила лягушонка, высунув язык на пару сантиметров. Тогда, прозвенел сигнал. Старт, чуть ли не взвизгнул Миг. Мамочки, пискнула Урарака. Почти все команды сразу рванули в нашу сторону. Только, наверное, самые ушлые решили половить рыбку в мутной водичке. То есть, воспользоваться хаосом не для того, чтобы получить повязку Асуи, а затем, чтобы поохотиться на других охотников. Мидория-сан, мы поможем, неожиданно воскликнула Тору-чан. И бронепоезд Хацуми, несшийся на нас вместе с остальными охотниками, резко сменил курс. Ха-ха-ха, смотрите, на что способны мои крошки. Они превосходны, дьявол, взвизгнул парень из один в класса, бывший всадником атакованного построения. Такаге-сан, мы же одноклассники, вы не взяли меня в команду. Возмутилась девушка с волнистыми волосами. К этому времени часть охотников уже подошли ближе. «Изуку, а нам не надо, ну, не знаю, уклоняться», – забеспокоилась Мина. «Ха, о чем ты говоришь? Уклоняться от чего? Они уже близко, ква. Просто смотрите». Вперед вырвался брутальный лошадь Кацуки. Лицо Бакугоу пылало предвкушением победы, ладони искрились, предвещая взрыв. «И, попробуй, прорвись, и набрав побольше воздуха в легкие, дую на противника, Деку, черт тебя подери». Ураганный порыв ветра сметает построение подрывателя и отправляет их в полет. Остальные команды серьезно замедлились, борясь с воздушным потоком. У кого-то срывало всадников. Больше всего не повезло малышу Минору. Парень не успел сориентироваться и использовать свои липучки. Причем, повязку он как раз приклеил к голове, а вот сам, его сорвало с плеч Шаджи и унесло на трибуны. Наш осьминог остался стоять и ошарашенно наблюдал за полетом напарника. Бедняга, выбыл в самом начале. Шаджи даже не успел прикрыть его. Надеюсь, они не сильно на меня обиделись. Ау. А так можно было, девочки. Мы разделились. Ашида и Ачика вышли из построения, а Асуи осталась сидеть у меня на плечах. Мне кажется, мы все слишком усложнили. Вздохнул я. Ага. Кивнула Ашида. Это совсем не интересно. Может, сыграем в крестики-нолики? Ведь после моей выходки все охотники как-то разом успокоились и уже не спешили подобраться к нам. Ну, почти все.